Глава 4. Опыты и их результаты. Максимилиан Цирин. Я любил преподавательскую деятельность. Мне нравилось вкладывать в неокрепшие юные умы необходимые им знания. Наблюдать, как они становятся профессионалами в своем деле, радоваться их успехам и анализировать их неудачи. Я не делал разницы между курсами и с выпускниками был так же строг, как и с новичками. Каждый раз, входя в аудиторию, я старался понять, насколько продуктивным будет занятие. Вот и сегодня. Появившись на пороге, я оглядел первый курс. В первом ряду, конечно же, ботаники. Среди них выделяется Арнольд Фарнем в Аскаринате. Мальчик-цирх. Примечание. Цирхи. Волшебные существа, полуящерицы, полулюди. Населяли планету за 10-12 тысяч лет до Лернеев. Отличались чрезвычайно скрытным характером и любовью к тайнам. Попасть в их страну могли только избранные. Славились своими ментальными способностями и возможностью передавать мысленные приказы на любых расстояниях. Больше о них ничего не известно. Предположительно, погибли от всемирной катастрофы. Конец примечания. Появившийся в нашем времени благодаря машине времени. Щуплый, небольшого роста, белобрысый, он жаден к знаниям, глотает любую литературу, появляющуюся в его поле зрения. Часто библиотекарь обнаруживал его застывшим возле книжной полки, увлекшимся чтением очередного магического фолианта. В эти мгновения он не замечал ничего и мог стоять так часами, не чувствуя усталости. Отличник. Он не кичился своими знаниями. Всегда был готов помочь однокурсникам и считался душой компании. Рядом с ним всегда сидит тролль. Рейнир Дерн Шабалей. Сын простого воина. Магия у троллей практически отсутствовала. Его зачатками владели только члены правящего клана. И когда у обычного воина родился ребенок с магическими способностями, это поразило всех родственников. Мальчика обучили не только физическим искусствам, но и, что было редкостью в его касте, грамоте, и отправили, едва он достиг нужного возраста, в мою академию. Нужно сказать, принимая Ранира, я сильно сомневался, будет ли парень способен тянуть сложную программу. Ведь знаний у него было явно меньше, чем у однокурсников. Но тролль и цирх, к моему удивлению, довольно быстро нашли общий язык, и Арни помогал другу в любых предметах. Средние ряды, или цветник, наша красавица, больше думающая о своей внешности, чем о получаемых знаниях. Королева среди них Айрин Велинайская, магиня в пятом поколении. В отличие от своих предков, она была менее одаренной, но ничуть не переживала по этому поводу, искренне веря, что и сине-черные волосы, изумрудные глаза и ярко-красные губы привлекут к ней гораздо больше мужского внимания, чем знания, заложенные в ее голове. За самыми последними партами, как обычно, собирались или отстающие адепты, или те, о которых принято говорить «сорви голова». И пол здесь не играл ни малейшей роли. Неразлучное трио Сьюзи, Роза и Агата, видимо, придумывали очередную пакость. Вон как склонили головки друг к другу. И чего еще от них ожидать? Только в магической академии дочери графа могли на равных общаться с бастардом, девочкой, выросшей в бедной крестьянской избе. Ничего удивительного здесь нет. В своем учебном заведении я хоть и сам принадлежал к высшей аристократии, не терпел ни чванства, ни заносчивости и серьезно наказывал за любое возможное деление по социальному признаку. Адепты понимали это буквально сразу. И, начав учиться здесь, забывали о происхождении, оценивая человека по уровню дара и успеваемости. Тех же, кто не желал мириться с подобным положением дел, я немедленно отчислял, не обращая внимания на родственников, знания или регалии. Мир в академии был для меня важнее. Вот меня заметили, и шум исчез сам собой. Отлично, приступим к занятию. У первого курса я традиционно читал основы стихосложения при создании индивидуальных магических заклятий. Довольно сложный предмет, не каждому адепту по зубам. Сев за стол, я обвел взглядом аудиторию. Ну что ж, адепты, приступим к обучению. На прошлом занятии мы с вами рассматривали особенности создания заклятий, запрещающих прикасаться к гробницам древних богов. Вашим домашним заданием было написание подобного заклинания. «Сьюзи, ты готова продемонстрировать нам, что у тебя получилось?» Голубоглазая двойняшка поднялась со своего места и вышла к столу. Я начертил знак отрицания, призванный отменить действие любого, даже самого сильного заклятия, и попросил. «Начинай!» И по аудитории разнесся звонкий девичий голос. «Проклят будет тот, кто желает дом старых богов осквернить! Пусть страх огонь в нем пылает, и не захочет он жить! Всесильные боги не любят того, кто тревожит их сон! Они нечестивца погубят, и смертью умрет страшный он! Тебе же, о грешник несчастный, не будет пощады, поверь! Лишь гроб ты откроешь опасный, тебя разорвет страшный зверь!» «Неплохо, очень неплохо, вот только договорить мне так и не удалось. Воздух вокруг вдруг ощутимо сгустился и за несколько секунд превратился в непонятную сущность, чем-то похожую на собаку. Если бы, конечно, у той были крылья, 3 хвоста и 10 лап. В аудитории раздались крики. «Арни! Это заклятие его рук дело! Помощничек!» Магия цирхов до сих пор была мне практически незнакома, вот почему знак отрицания не подействовал. Но размышлять обо всем произошедшем времени не было. Мгновенное создание портала, и вся группа отправляется в другую часть Академии. Я же остался один на один со странным существом. Даниил. Да, если ты хотя бы шапочно знаком с Леной, скука тебе точно не грозит. А ведь как спокойно все начиналось. Зимнее тихое утро, натопленный дом, накрытый стол, горячий самовар, интересный разговор с Ариной Егоровной. Я внимательно слушал рассказ о ее появлении в одном из селений. «Скучно мне, Даня, все время одной-то. Ты редко заходишь, со зверем и не пообщаешься. Вот и решила вспомнить молодость, так сказать, выйти в люди». «Вы бы хоть предупредили, Арина Егоровна, я бы помог тела пособирать». Пошутил я, прекрасно зная, чем обычно кончаются подобные походы. Старушка погрозила мне кривым пальцем. «Вот я тебе посмеюсь над слабой пожилой женщиной, бесстыдник. Ну вот ответь мне честно, что такого страшного или необычного в моем появлении у них было? Почему они все дружно ломанулись в столицу? Да еще и в храм семи богов». Примечание. Нараси, в отличие от Фризии, верили не в 5, а в 7 богов. Праматерь-радужницу, ее дочерей – ночницу, зорницу, деревянницу, крашеницу и сыновей – Мурака и Вереска. Конец примечания. «Что я, из чертогов Мурака, что ли, только недавно вышла?» Примечание. Мурак – бог смерти. Конец примечания. Ответить я не успел. В голове раздался полный паники голос одной знакомой ведьмы. «Даня!» Я морщусь, пытаясь убедить себя, что голос лишь послышался. Яга видит это и встревоженно спрашивает. «Что-то случилось?» «Угу. Моей спокойной жизни только что пришел конец. И уже мысленно». «Лена, прошу, нет, умоляю. Скажи, что ты всего лишь мой ночной кошмар!» Не повелась, не обиделась, не исчезла. Наоборот. «Даня, только ты мне можешь помочь! Он умирает, Даня!» Я выругался, правда, мысленно. И кого еще она там прибила? Вот же, 33 несчастья! Сможешь открыть портал к Еге? Хотя, кого я спрашиваю? Через несколько секунд Лена, испуганная и взволнованная, привычно раскрывает портал. Ега, увидев мою собеседницу, по-доброму улыбается. «Что произошло, Лена?» Ведьма отступает в сторону, показывая застывшего в стазисе оленя, стараясь не заплакать. «Вот, это Ники, мой друг, он оборотень. Я только что нашла его. Не знаю, что делать». Я встаю и качаю головой. «Да, Лена, не ищешь ты легкой жизни. Оленя лечили мы оба. Я поддерживал его жизненные силы, щедро делясь своими. Яковна врачевала раны. Провозились всю ночь и к утру. Сил ни у меня, ни у нее не было уже ни на что. Зато на диване спало уже совершенно здоровое животное». Магдалена. В честь приезда моей тетушки Василиса и Елисей накрыли стол. Скромный, по заверению подруги. У Ужин состоял из блинов с красной икрой и сметаной, нескольких видов каш, пирогов с рыбой и мясом, запеченных в тесте гусей и уток и небывалого разнообразия соков, вин и водки. Моя родственница от подобного приема была в шоке. «Это же еда, достойная императора!» — бормотала себе под нос Элеонора, проворно накладывая на тарелку очередное блюдо. Диету тетя никогда не соблюдала, считая, что хорошего человека должно быть много, и не обращая внимания на смешки за спиной. Мои работодатели с умилением наблюдали за Элли и ее здоровым аппетитом. Покончив с основными продуктами, мы собирались приступить к десерту, когда за окнами послышался шум. Елисей удивленно вскинул брови и повернулся к стоявшему гипсовой статуе и мажордому. «Пойди выясни, что там такое». Мажордом величественно поклонился и вышел из зала. Вернувшись через несколько секунд, он с невозмутимым видом доложил, что стража пытается не пустить во дворец Пашку, который, напившись, решил, что ему жизненно необходимо на ночь глядя увидеть ведьму. «Выпарю!» — грозно сощурился царь. «Совсем распоясался!» «Ой!» — оживилась вдруг Элли. «Это же тот самый!» Начитанный крестьянин, что лени прохода не дает. Елисей, позвольте, пожалуйста, мне с ним пообщаться. Мы все, включая мажордома, удивленно посмотрели на прямо-таки пылавшую энтузиазмом тетушку Элеонору. Царь растерянно пожал плечами. Да, пожалуйста, если вам так интересно. Только предупреждаю, он пьяный, может быть буйным. Ничего страшного. Легкомысленно отмахнулась тетя, не видя проблемы. «Я диких быков без страха усмиряла. С крестьянином тем более совладаю». «Хорошо, пусть будет так. Василий, проводи Пашку в комнату возле зала». Камердинер почтительно поклонился и вышел отдать приказ. Помещение, в которое должны были привезти Буяна, было небольшой подсобной комнатой, в которую слуги обычно вносили продукты, прежде чем подать их господам. Кроме двух стульев и широкого стола, никакой другой мебели там не было. Элли предвкушающе улыбнулась и вышла из зала. Мы же переместились поближе к месту события, которое было отделено от нас лишь занавеской. Елисей чуть отодвинул полотно, и вся комнатушка предстала перед нами как на ладони. Тетя зашла в комнату и села на стул спиной к нам. Облокотившись на спинку, она закинула ноги одну на другую и с интересом стала ждать появления Пашки. Одета моя родственница была по местным меркам довольно вызывающе. Брючный костюм на Руси носили только мужчины или наездницы, а полусапожки были чересчур дорогими даже для обитателей дворца. И хоть крестьяне, но были невдомек все эти тонкости, не понять, что женщина выглядит слишком уж необычно, он не мог. Поэтому, едва войдя в комнату, Пашка в удивлении воззрился на тетушку и брякнул. «Ты кто такая?» Элеонора обожала краситься, причем макияж ее был всегда чересчур ярким. Вот сейчас она улыбнулась своими кроваво-красными губами. И у меня появилось ощущение, что бедного мужика просто съедят, причем со всеми потрохами. Видимо, он подумал о том же, потому что икнул и отступил на шаг к двери. Что? Дичь пытается бежать. Допустить этого Элли никак не могла. Она медленно встала со стула, потянулась всем телом и спросила неожиданно глубоким, завораживающим голосом. «Это ты?» «Принцессу заказывал». Рядом тихо хрюкнула Василиса. Я мысленно похвалила себя за находчивость. С самого начала представления я накинула на нас троих звуконепроницаемый полог и теперь не боялась, что своим смехом мы себя выдадим. Тем временем Пашка остановился, внимательно взглянул на стоящую перед ним женщину и недоверчиво спросил. «Так ты принцесса?» «А что, не похожа?» И тетя кокетливо похлопала накрашенными ресницами. На мой взгляд, вышло не очень, но вот крестьянину почему-то понравилось. Он как завороженный некоторое время глядел на Элли, а потом вдруг хрипло произнес. «Ты это? Оделась бы. Здесь холодно». «Оделась? Зачем?» Тихий голос Василисы, с трудом сдерживающий смех рядом. «Лена, декольте. «А, ну да, тетушка, как всегда, отличилась, и костюм вышел не строгим, а с глубоким вырезом. А Пашка-то, смотрите-ка, какой заботливый!» Элеонора, между тем, стрельнула глазками. «Холодно?» «Наоборот!» И дальше томно, с придыханием. «Я вся горю от страсти!» «Его того и гляди, кондрашка хватит, а хоронить нам придется!» Прокомментировал сквозь смех Елисей. Пашка и в самом деле выглядел не очень. На щеках румянец, по лицу крупными каплями катит пот, грудь часто вздымается под старым кафтаном, да и дрожит весь, того и гляди упадет. «Ну, что же ты?» — продолжала развлекаться тетушка. «Сам ведь принцессу хотел». «Здесь я?» «Пойду я». Дверь громко хлопнула, мужика и след простыл. «Ах, какой мужчина!» — вздохнула огорченно Элли. Наша троица тихо всхлипнула от смеха на полу.